И все-таки в спектре многочисленных талантов Дурова кое-чего не хватает. Он вялый автомобилист, плохо ездит. Но я думаю, что это не самый большой недостаток в человеческом существе. На своих творческих вечерах Левка всегда появляется с огромным количеством замечательных баек, рассказов и воспоминаний. Получая за эти полтора часа, условно говоря, 10 рублей, он должен мне авторских рубля 4, потому что я фигурирую в его историях минут 25. Левка любит просвещать всех на предмет наших с ним взаимоотношений, рассказывать о моем хамстве и тому подобном. Так что для благосостояния его семьи я сделал очень много. Сквер Плучика. Любить нельзя уговорить. Или есть любовь, или только производственная необходимость. Артисты всегда ссылаются на интриги, недопонимание, травлю. Никогда Плучик не был в меня влюблен, я ему был просто нужен. Но идут годы, и как мелкая шелуха отпадают все местечковые театральные обиды, пустые амбиции, расточенные схватки, неизвестно из-за чего. И как чистый мрамор на могиле Валентина Николаевича навсегда остается большой художник, отдавший жизнь театру. «У времени в плену» — один из самых темпераментных спектаклей Плучика. Почему? Плучик сам прожил жизнь в плену у времени. Как жить пленнику в искусстве? В плену идеологии, мира замкнутого пространства, вечного дамоклого меча цензуры. Как не сломаться, не устать, не сдаться? Ответ один. Плучик — личность космического интеллектуального измерения. В самые пиковые моменты сосуществования с советской действительностью он уходил в свое пространство одиночества, где ему было комфортно и интересно, и даже весело. Пленник времени, он это время с азартной смелостью атаковал и побеждал неоднократно. Нынешние Homo sapiens сами взяли время в плен. Они не знают, что делать, обрушившись на них властью, и безвольно, инфантильно разобщаются. Плучик был человек гордый. Никогда никакие регалии, а их было множество, не прилипали к нему. Его организм отторгал все бирки бессмысленных словообразований перед фамилией. Он был Плучик. Коротко, мощно, вечно. Право на посмертность — великое право. Слава Богу, не узаконено еще в нашем правовом государстве. Это не народная тропа, вытоптанная стадом любопытных. Незабвенность — это вклад личности в хронологию мировоззрения. У Плучика там целая глава. Плучик — натура поэтическая. Я очень люблю заглядывать в словарь «Дали», чтобы прояснить корневую первооснову какого-либо понятия. Там поэтический дар — отрешиться от насущного, возноситься мечтою и воображением в высшие пределы, создавая первообразы красоты. Это Плучик. Мейерхольд и Пастернак — его кумиры. Вот четверостишие Пастернака из стихотворения Мейерхольдом. Той же пьесою неповторимой, точно запахом краски дыша, мы всего себя стерли для грима. Имя этому гриму — душа. Это Плучик. Перекресток Ахмадулиной и Мессерера. Белла Ахмадулина и Борис Мессерер — эта пара удивительная. Она живой гений. Он муж, брат, нянька, поклонник, цербер и академик, и все это под одной крышей. Нельзя совмещать дружбу со службой. Сколько замечательных театральных работ за плечами Мессерера. Сколько призов и званий на этих же плечах, и сколько вынужденных с его стороны наших совместных свершений. Началось это со спектакля «Маленькие комедии Большого дома», когда мы с Мироновым, получив от Плучика благословение на постановку, тут же ринулись за помощью к друзьям и в первую очередь, конечно, к Мессереру. Он прочел пьесу, вздохнул и уныло согласился. Чем ближе подходил репетиционный финиш, тем катастрофичнее выглядела ситуация с оформлением. СРР ныл, просил пардон, говорил, что не может переступить через собственное «я» и воздвигнуть на сцене советскую новостройку, ибо сам из архитекторов и не понаслышке знает, что это такое. Мы с Андреем бились в истерике, и за несколько дней до срока сдачи макета художественному совету связали Мессерера и потащили его на строительную выставку, которая существовала тогда на Фрунзенской набережной, и внутри которой в холодной безлюдности стояли скелеты достижений советского градостроения. Дальше события развивались так. Андрюша встал на стреме, обрушив всю мощь своего обаяния на древнюю старушку-смотрительницу, а мы с академиком судорожно отрывали от пьедестала макет блочной многоэтажной башни. Расчленив макет на составные и засунув блоки под рубашки и в брюки, мы мигнули подельнику и, чинно полемизируя о судьбах советской архитектуры, вынесли экспонат на волю. Это было лет 30 тому назад, но думаю, что до сих пор никто не хватился этого шедевра. Так как художественный совет театра не подозревал о существовании выставки, макет, наспех склеенный Мессерером, был благосклонно принят руководством, и через некоторое время башня уж торчала на сцене театра, имел вполне большой зрительский успех вместе с спектаклем. Да черт с ним, с творчеством. Дружить с Борей необходимо, но трудно. Когда он встревожен, он совершенно теряет чувство юмора. К счастью, ненадолго, хотя встревожен он часто. Белла непредсказуема. Самобытная внешняя красота и высокий талант редко совместимы, как хрестоматийный гений и злодейство. В этом контексте всегда вспоминают прекраснейшую Анну Андреевну Ахматову, но нашу лучше. По сегодняшним компьютерным параметрам Белла монстр. Она пишет письма, причем авторучкой. Письма эти наглядный пример изящной эпистолярной словесности. Однажды я получил от нее письмо из Боткинской больницы. «Мой дорогой, прекрасный Шура, зная твое великодушие, обращаюсь к тебе с причудливой просьбой, обещаю впредь исполнять любые твои желания, прихоти и капризы, даже если они будут загадочнее моего послания. Но тебе во мне какая нужда?» А твое величественное и многословное обаяние влияет, если не на самого доктора Боткина, то на угодье его больницы, несомненно, о прочих жертвах твоего образа, и говорить излишне. Нижайше прошу, перепиши своей рукой посылаемый мною текст, приложи к нему любую твою фотографию с надписью «Андрею привет и пожелание наилучших успехов». Сему Андрею 15 лет, а мама его — мой любимый лечащий врач, под чьей нежной опекой я совершенствую несвежее здоровье, в оставшееся время пописывая множество вздора, составившего две новые книжки и так далее. Она сердобольна и отзывчива, любит только тех, кого любит. Ах, если б записать все эпитеты, которыми награждала Белочку, покойная подруга моей мамы, Анастасия Ивановна Цветаева. Белла моментально смела и стойко. Впечатление наивной беззащитности, воздушности и отрешенности от повседневного бытия усугубляет точность хладнокровно-безжалостных, подчас убийственных оценок.